Глава сороковая. Когда Колин попросил меня потерпеть, я согласилась. В Рождество, когда я была до краев наполнена счастьем и ожиданием чуда, мне все виделось в радужных тонах. Я как будто намеренно закрывала глаза на суровую действительность, отметая все негативные факторы наших отношений. Вот уже месяц мы с Колином были... Да не знаю я, как нас назвать. Парой, слишком самонадеянно, учитывая то, что я все еще не знала, что происходит между ним и Карен. Я пыталась аккуратно спрашивать, но Колин каждый раз уклонялся от ответа, заставляя поверить, что между нами с ним все уже и так хорошо, и он вплотную занялся вопросом расторжения помолвки. Он как будто намеренно давал мне небольшие кусочки информации, чтобы еще немного усыпить мою бдительность. О большем я не решалась спросить, довольствуясь тем, что получала от него. Но прошло 2 месяца, а я все еще была в подвешенном состоянии. Колин часто оставался у нас ночевать, проводил со мной и детьми много времени. Мы вместе ходили в кино, в зоопарк, гулять. Мы проводили вечера, как настоящая семья. Утром я провожала Вики в школу, а его на работу. Я срослась с ролью жены, погрузилась в нее, позволив себе забыть, что у меня была соперница. Да, теперь я, наконец, призналась себе в этом отвратительном факте. У каждой из нас был свой козырь. Я была женой Колина, женщиной, которую он любил, а Карен была от него беременна. И если верить словам Колина, что-то держало его возле Карен. Что-то, что он не мог так легко преодолеть, как бы мне того не хотелось. Сегодня Ноа, наконец, вернулся в детский сад, а я приехала на работу. Обычно после длительного отпуска наступает ощущение первого дня на рабочем месте. Что уж было говорить мне, человеку, которого почти 2 месяца не было на работе, по возвращении в офис. Большинство сотрудников радовались моему возвращению, но точно не секретарь Колина. Я вошла в его кабинет сразу, как появилась в офисе, потому что из-за командировки не видела его 2 дня и жутко соскучилась. Джун бросила на меня полный презрения взгляд из-за своего монитора, а потом ее глаза сузились, и она откинулась на спинку кресла. «Далеко собралась?» «К мистеру Мастерсу». «Он тебя вызывал?» «Нет, но я уверена, что он не откажется меня принять». «Я бы не была так уверена. Только если ты не хочешь обсудить их с Карен свадебные планы». «Не поняла?» — вышла из меня хриплым голосом. Я бы даже сказала, что проскрежетала, потому что в горле мгновенно пересохло, а сердце пропустило удар. Джун широко улыбнулась и смерила меня высокомерным взглядом. «Что тут непонятного? У мистера Мастерса сейчас встреча с его невестой и ее родителями. Обсуждают свадебные планы. А ты что хотела? Я могу передать». «Я не...» Внезапно мне стало тесно в моем офисном платье, и я начала задыхаться. «Свадебные планы? Как свадебные планы? Я же... Мы же строили свои собственные. Он ведь обещал. Я позже зайду». «Ну ладно», — протянула она лениво, изучая меня внимательным взглядом. Я чувствовала, как мое лицо бледнеет, как ссутуливаются плечи. Резко развернулась и быстрым шагом покинула приемную Колина. В ней, как всегда, была открыта дверь, поэтому я чувствовала прожигающий мою спину взгляд Джун до самого поворота к уборным. Я влетела в туалет и забежала в кабинку. Заперлась в ней, пытаясь хотя бы немного прийти в себя. Мир вокруг вращался и кружился. Земля дрожала. Все вставало на свои места. Мне не стоило забывать о наших обстоятельствах. Не стоило полагаться на то, что все будет так, как я себе намечтала. Реальность гораздо суровее наших грез. Она бьет по-настоящему, режет и разрывает. Я положила одну руку на стену, а вторую на грудь, как будто могла этим жестом запустить свое замершее сердце. Когда смогла сделать первый маломальски полноценный вздох, то открыла кабинку и вышла. Открыла воду в раковине и полоскала руки, глядя на себя в зеркало. Я изучила каждую черту своего лица, пытаясь понять, где же на мне написано, что меня можно использовать без последствий. Я тяжело прерывисто вздохнула, признавая правду. Я сама ему это позволила. Сама впустила в свое сердце и дала потоптаться по нему тяжелыми грязными ботинками. Теперь во мне бурлили ненависть и злость. Они поднимались на поверхность, сбивая мысли и побуждая к импульсивным поступкам. Я покрутила кольца на своем безымянном пальце, глядя на то, как их обмывала вода. Снова подняла взгляд в зеркало. И в этот момент дверь за моей спиной открылась, и в туалет вошла Карен. Она была разъяренной, ее лицо покраснело, а взгляд метал молнии. Влетев в уборную и увидев меня, она застыла. Буквально за долю секунды выражение ее лица сменилось язвительным превосходством, и она подняла подбородок выше. «О, Лана!» Она подошла ближе и нарочито медленно прошла за моей спиной, встав справа и прислонившись бедром к столикам с умывальником. «Кольца полируешь?» Она кивнула на мои руки под водой, где я все еще терла кольца. «Зря. Я бы на твоем месте их уже снимала. У нас с Колином скоро свадьба, и тебе придется попрощаться с этими цацками». Я молча смотрела на нее в отражении. Удивительно, что даже беременность не заставила эту девушку стать добрее. Я опустила взгляд на ее проявившийся живот, который она бережно обнимала руками. По сердцу полоснуло созерцание, похожего на мое помолвочного кольца. Захотелось истерически рассмеяться от нелепости ситуации. Вот они мы, невеста и жена. Две женщины, которые любят одного мужчину и которые на него претендуют. Только у каждой есть свое преимущество. Я была на грани истерики от осознания того факта, что мы как будто участвовали в дерьмовом шоу, в котором мужчина должен был выбрать себе жену из нескольких кандидаток. Нужно отдать нам с Карен должное. Мы дошли до финала. «Мне нужно идти», — сказала я, выключив воду и вытирая озябшие руки. Карен наклонилась ближе ко мне и сказала негромко. «Я знаю, что происходит между вами. Но это не получит продолжения. Только что мы назначили дату свадьбы. Она состоится через 2 месяца. И еще, Лана, я бы не советовала тебе вставать у меня на пути. Уже 2 сотрудников органов опеки, благосклонных твоему положению бедняжки, уволили без выходного пособия. Стоит мне щелкнуть пальцами, как заинтересованные должностные лица сунут свои любопытные носы в документы, и ты лишишься детей». «Я оформила опекунство по закону». Карен рассмеялась и, слегка отодвинувшись, заглянула мне в глаза. «Ты действительно так думаешь, Лана? Тогда ты глупее, чем я предполагала. Вот тебе новость. Колин заплатил нужным людям, чтобы это состоялось. Дела об опеке Милана длятся месяцы, особенно если это касается иностранцев. Но твое закончилось довольно быстро, еще и положительно. Тебе не кажется это чрезмерной удачей? Просто передозировка успеха, правда? Ни черта подобного. Фортуна тут и не топталась. Зато Колин прошелся основательно». «Он... это из-за него?» Она закатила глаза и тяжело вздохнула. «Деньги делают многое, тебе ли не знать. Но у меня тоже их достаточно, чтобы быстро сдать твоих приемышей туда, где им самое место». «Ты жестокая. Дети ни в чем не виноваты». «Дети? Нет. А вот ты со своими неуместными чувствами очень даже. Давай заключим сделку». Она повернулась лицом ко мне и положила ладонь на столик, а потом брезгливо скривилась и убрала ее, сложив руки на груди. «Ты останешься со своими детьми, а я ничего не сделаю, потому что не хочу навредить Колину. Мне не нужен жених за решеткой, но для этого ты должна развестись с ним. Не он с тобой, а ты с ним. Придумай причину. Не совсем уж ты тупая. Но если ты все же примешь неправильное решение, вот как все будет. Твое дело начнут разбирать по косточкам. Пресса, полиция, все сунутся в него. Тогда суду придется пересмотреть свое решение, и детей заберут, отправят в детский дом. Колин тоже попадает в эту мясорубку, и, скорее всего, его посадят. Ну или дадут условный срок». «Но ты же хочешь замуж за него. Любишь его?» «Люблю!» Она снова засмеялась. «Это в твоем мире с розовыми единорогами существует любовь. В моем мире брак — это сделка. И чем выгоднее сделка, тем крепче брак. Колину выгодны наши отношения, потому что он крепко завязан с моим отцом. Что ты так скривилась? Банальная ситуация, не находишь? Банальная, но стабильная и нерушимая. Так что подбери сопли, девочка, и отступи. Пока Колин со мной, ему ничего не угрожает, и мне нет смысла его топить. Но если ты не бросишь его...» Она слегка наклонилась к моему лицу. «То я сделаю все, чтобы от вас обоих мокрого места не осталось. Уяснила?» «Уяснила», — ответила я дрожащим голосом и развернулась, чтобы выйти. «И еще, Лана!» Я повернулась, глядя на Карен сквозь слезы. «Ты меня не видела, и этого разговора не было, ясно? Только попробуй что-то сказать Колину, и я изменю свое мнение». «Я поняла», — выдавила из себя и, схватившись за ручку, дернула дверь на себя, чтобы убежать подальше отсюда, не оглядываясь. «Моих нервов не хватит еще и на эту войну».